Глава пятая. Оставшиеся одни, Егор с господином Назария направились к воротам. Довольно долго они шли молча, потом господин Назария решился. «Вы не сочтете меня бестактным, если я позволю себе задать вам один деликатный вопрос?» «Хм. Вы действительно влюблены в дочь госпожи Моску?» Егор впал в раздумье. Его смутила не столько нескромность вопроса, сколько собственная неуверенность. Что ответить? По правде говоря, он и сам не знал, действительно ли он, как подчеркнул господин Назария, влюблен в Санду. Да, она им очень нравилась. Флирт, возможно, даже любовная интрига. Этому он шел навстречу с радостью. Кроме всего прочего, Санда ценила в нем художника, подогревала его скрытое честолюбие. В общем, дать односложный ответ было трудно. «Я вижу, вы колеблетесь», — сказал господин Назария. «Надеюсь, вас не оскорбила моя прямолинейность. Мне не хотелось бы толковать ваше молчание в таком смысле, но если вы не влюблены по-настоящему, я вам советую уехать отсюда немедля. Тогда бы уехал и я, завтра же, может быть, еще до вас». Егор приостановился, чтобы лучше вникнуть в смысл сказанного. «Случилось что-то настолько серьезное?» — спросил он вполголоса. «Пока нет. Но мне не нравится этот дом, очень не нравится. Проклятое место. Это я почувствовал с первого же вечера. Нездоровое место, хоть они и насадили тут вязов с акациями». Егор рассмеялся. «Ну, это не причина», — сказал он. «Можно спокойно закурить». Господин Назария с видимым волнением следил, как он зажигает сигарету. «Вот и сигарета могла бы вам кое-что напомнить. Вы забыли? Прошлой ночью у вас в комнате. Да, как-то совсем забыл. Если бы не одно сегодняшнее происшествие. Могу вам рассказать. Я вижу, вы все-таки влюблены, и уезжать вам не хочется. Что ж, дело ваше. Но я подозреваю, что вам будет трудно, очень трудно. Вы, по крайней мере, верите в Бога. Молитесь Пресвятой Деве на ночь, осеняете себя крестным знаменем, прежде чем лечь в постель. Не имею такой привычки». «Тем хуже. Тем хуже. Хотя бы к этому надо себя приучить. Да что же такого, в конце концов, вам наговорили в селе? Разного. Я ведь и сам чувствую, как на меня давит этот дом, а я никогда не обманываюсь. Нет, правда, я не набиваю себе цену, но мне можно доверять в таких вещах. Я долго жил один, в глуши, еще до того, как занялся раскопками. И вообще я, можно сказать, крестьянский сын. Мой отец служил жандармом под Чульницей. Вы не смотрите, что у меня лысина и кабинетный вид, нюх у меня безошибочный. Я ведь тоже в некотором роде поэт. Правда, с лицейских времен стихов больше не писал, но все равно это никуда не ушло». Егор с изумлением слушал нервное и непоследовательное слово излияние профессора. Господин Назария забрался в такие дебри воспоминаний и утонченных переживаний, из которых выбраться, по мнению Егора, не было никакой надежды. Речь профессора, вначале разумная и взвешенная, незаметно приобрела горячечные интонации, как будто у него начинался бред, голос осип, дыхание участилось. «Зачем он мне все это говорит? Чтобы оправдать свой отъезд?» — думал Егор и, наконец, решил вмешаться, произнеся как можно спокойнее. «Господин профессор, у меня впечатление, что вы чего-то боитесь». Невольно сделав акцент на неопределенное местоимение, он вдруг снова почувствовал беспричинный жуткий холодок, пробежавший вдоль позвоночника, как несколько часов назад, с Семиной. «Да-да», — пробормотал господин Назария, — «я боюсь, правда. Но это не имеет никакого значения». «Полагаю, что все-таки имеет», — сказал Егор. «Мы взрослые люди, и нам не к лицу малодушие. Хочу вас предупредить, я уезжать не намерен». Ему понравился собственный голос, твердый и бестрепетный. Принятое решение придало ему храбрости и веры в себя. «В самом деле, мы же не дети». «Не знаю, насколько я влюблен в дочь госпожи Моску», — продолжал он тем же мужественным голосом, «но я приехал сюда на месяц и месяц пробуду, хотя бы для того, чтобы испытать нервы». Он засмеялся, хотя и довольно натянуто, слишком уж торжественно прозвучало обещание. «Браво, юноша!» — возбужденно откликнулся господин Назария. «Но я все же не настолько напуган, поверьте, чтобы потерять способность к здравому рассуждению. Так вот, рассуждая здраво, я вам не советую оставаться. Добавлю, себе я тоже не советую, хотя остаюсь и я. Ну и ладно, а то уехать так вдруг, но я был бы не первым гостем, который уезжает отсюда на второй день по приезде, — произнес господин Назария, глядя в землю. Сегодня в селе я узнал весьма странные, весьма страшные вещи, юноша. — Пожалуйста, не называйте меня юноша, — перебил его художник. — Зовите Егором. — Хорошо, я буду вас звать Егором, — послушно согласился господин Назария и впервые за этот вечер улыбнулся. — Так вот, — начал он, оглянувшись по сторонам, как будто их мог кто-то подслушать. — Дело нечистое с этой девицей Кристиной. Красавица не принесла чести своему семейству. Чего только о ней не рассказывают. — Что ж вы хотите, народ? — изрек Егор. — Положим, я народ знаю, — возразил господин Назария. — Просто так не возникнет легенда, да еще со столь неприглядными подробностями. Потому что подробности, скажу я вам, гнуснее некуда. Можете ли вы себе представить, что эта девица благородного звания заставляла управляющего имением бить плетью крестьян в своем присутствии? Бить до крови. Сама срывала с них рубаху и все такое прочее. С управляющим она сожительствовала, об этом знало все село. И он стал настоящим зверем, жестокости немыслимой, патологической. Господин Назария смолк. У него язык не поворачивался пересказать все, что он услышал, что боязливым шепотом наговорили ему крестьяне в корчме и потом по дороге, провожая до усадьбы. Особенно вот это, как барышня, любила взять цыпленка и живьем свернуть шейку. Столько дикостей! Кровь стынет в жилах, даже если не всему верить. — Кто бы мог подумать, — покачав головой, сказал Егор. — По ее внешности никак такого не заподозришь. Но все ли тут правда? За 30 лет факты наверняка смешались с вымыслом. Может быть. Так или иначе, в селе о девице Кристине помнят весьма живо. Ее именем пугают детей. И потом ее смерть. Тут тоже есть над чем задуматься. Ее ведь не крестьяне убили, а тот самый управляющий, с которым она сожительствовала и не один год. Что за дьявол в ней сидел, скажите на милость, что она уже лет 16-17... вступила на скользкую дорожку. Да еще эта склонность к садизму. Так вот, он ее убил из ревности. Начались крестьянские бунты, и господин Назария снова смолк в замешательстве. Говорить дальше он не решался. Дальше шло нечто совсем несусветное, поистине дьявольское. — Что, дальше совсем нельзя? — шепотом спросил Егор. — Да нет, можно, наверное. Только это уже за всякой гранью. Люди говорят, что сошлись крестьяне с окрестных поместий, и она зазывала их подвое к себе в опочивальню, якобы раздавать имущество. Объявила, что хочет подарственным разделить все свое имущество, только бы ее не убивали. А на самом деле отдавалась всем по очереди. Причем сама их завлекала. Принимала их голые на ковре, подвое, одного за другим. Пока не пришел управляющий и не застрелил ее. И всем рассказал, что это он убил. Потом, когда прислали войска, бунтовщиков частью расстреляли, и управляющего тоже, а частью отправили на каторгу, да вы это знаете. Так что прямых свидетелей не осталось. Но до семьи, до родных и до близких друзей правда все равно дошла. — Немыслимо, — прошептал Егор. Он нервно зажег еще сигарету. «Такая женщина не может не оставить следа в доме», — продолжал господин Назария. «Тот-то у меня все душа была не на месте, словно что-то давит. А если подумать, что даже тело ее не нашли, похоронить», — добавил он, помявшись, не зная, нужно ли сообщать и эту подробность. «Сбросили, очевидно, в какой-нибудь пересохший колодец», — предположил Егор. «Или сожгли?» «Сожгли?» — задумчиво повторил господин Назария. «В народе не очень-то принято сжигать трупы». Он остановился, напряженно озираясь по сторонам. Парк с его деревьями остался далеко позади. Они были в открытом поле, кое-где распаханном, по краям тонущем в темноте. Вместо горизонта со всех сторон причудливо наступали тени. «Не самое подходящее место для разговоров о трупах», — заметил Егор. Господин Назария, поеживаясь, сунул руки в карманы, как будто не слыша Егорова замечания, он то ли додумывал свою мысль, то ли колебался, стоит ли выкладывать все до последнего. Он глотал воздух раскрытым ртом, по своему обыкновению запрокинув голову. На него хорошо, как всегда, действовала ночная прохлада на открытом пространстве, вне кругового плена деревьев и надзора сверху луны. «В любом случае, — решился он наконец, — девица Кристина исчезла странным образом. Люди говорят, что она стала вампиром». Он произнес эти слова самым естественным тоном, без дрожи в голосе, все еще глядя в небо. Егор попытался изобразить ироническую улыбку. «Я надеюсь, вы сами-то ни во что такое не верите?» «Я как-то не задумывался», — ответил господин Назария. «Не знаю, стоит верить в такие страсти или нет. Да меня это и не слишком занимает». Егор поспешно подхватил. «Вот именно, этого еще не хватало». Он отдавал себе отчет, что кривит душой, но сейчас им с господином Назария надо было быть заодно, так диктовало подсознание. «Ясно только, что эта история наложила свой отпечаток и на дом, и на домочадцев», — прибавил господин Назария. «Мне у них неуютно. Все, что я вам сейчас рассказал, вполне возможно, деревенские сплетни, но я и без того чувствую, как меня что-то гнетет, когда я там». Полуобернувшись, он махнул рукой в сторону парка и тут же, будто что-то приковало его взгляд, заговорил без умолку, сбивчиво, взахлеб. «Ему страшно», — подумал Егор, удивляясь своему спокойствию. «Вот он стоит рядом с человеком, которого захлестывает ужас прямо на глазах, стоит и сохраняет трезвость рассудка и даже способность к анализу». Однако оглянуться на парк он не смел. Один взмах руки господина Назария был красноречивее, чем весь его горячечный монолог. Уж не увидел ли он там то же, что Семина? Но голова Егора была ясная, разве что на душе легкое беспокойство. «Не надо ничего бояться», — прервал он поток слов своего спутника. «Не смотрите больше туда». Однако господин Назария не хотел или не мог последовать его совету. Он не отрывал глаз от парка, весь превратясь в судорожное, напряженное ожидание. «Воля ваша! Но оттуда что-то идет!» — прошептал он. Тогда Егор тоже обернулся. Тень парка стояла вдалеке плотной стеной. Он ничего не увидел, только слабое мерцание с левой стороны, где находилась усадьба. «Ничего там нет», — с облегчением проговорил он. И в ту же минуту раздался леденящий душу вой, вой обезумевшей собаки, зловещий, инфернальный. Потом все ближе и ближе, глухой топот, тяжелое дыхание бегущего зверя. Из темноты к ним кинулся большой серый пес. Прижав уши, дрожа и скуля, он завилял хвостом, стал тереться об их ноги, лизать руки, время от времени замирая и издавая тот же вой, вой необъяснимого ужаса. «Он тоже испугался, бедняга», — приговаривал Егор, гладя пса. «Ишь, какой пугливый!» Но ему было приятно чувствовать у своих ног теплое, сильное животное. Приятно в этом поле, открытом со всех сторон, и снова замкнутым где-то вдалеке туманным поясом горизонта.